408. Известно намагничивание ткани. Посылались платы или части одеяния. Намагничивание происходило теми же двумя способами, или пасами, или ношением такой одежды. Имелся старый обычай посылать одежду со своего плеча. Древние владыки полагали, что такие дары увеличивают преданность их приближенных. Даже имеется сказание, что такой обычай был преподан одному царю мудрым отшельником.